Тульская область, 1380 год. Поединок на Куликовом поле. Древняя боевая традиция, когда перед основным сражением от каждого противоборствующего войска выступало по одному богатырю, и они начинали схватку, была соблюдена и во время Куликовской битвы. Смысл единоборства – продемонстрировать выносливость и искусство своих ратников и в случае победы одного из них поднять дух своего войска, а в случае поражения разозлить, предать своим отваги. Когда 8 сентября 1380 года на Куликовом поле схватились мужественный русский монах Александр Пересвет и татарский воин Тимир Мурза, прозванный Челубеем, то погибли оба. Но великий князь Дмитрий Иванович сумел прогнать полчища хана Мамая. Секрет победы заключался в его прозорливости. В Москве, в храме Рождества Пресвятой Богородицы, в Старом Симонове, в так называемой каменной палатке, и сегодня хранятся останки знаменитых монахов Александра Пересвета и Андрея Осляби, светское имя Роман или Родион. Эти два отважных человека, два инока Троицы Сергиева монастыря, первыми вступили в бой с врагом. На победную сечу их благословил игумен этого монастыря, сам Сергий Радонежский. Он же благословил на праведное дело и великого князя Дмитрия Ивановича, сумевшего собрать войско со всей Руси и дать достойный отпор вражескому нашествию. Битва началась туманным утром 8 сентября 1380 года на Куликовом поле у реки Дон, при впадении в него реки Непрядва. Русские и татарские полки сходились все ближе. Когда взошло солнце, оно светило русским прямо в глаза. Но остановить русских уже ничто не могло. Они были готовы к бою. Самым первым медленным шагом двигался передовой полк, за ним центральный большой полк, на флангах полки правой и левой руки. Общая численность русских войск достигала 60 тысяч человек. У Мамая воинов было меньше. С обеих сторон воины подбадривали себя, в нетерпении стучали копьями о землю, саблями о щиты, гудели в трубы, но не спешили. Они выжидали, посматривая на своих воевод. Татарский хан наблюдал за происходящим со стороны. Дмитрий Иванович на боевом коне был среди передовых ратников. На расстоянии примерно 150-100 метров, то есть убойного полета стрелы, оба войска остановились. Сближаться не спешили. Первым от татарской стороны отделился на коне Челубей. Он громко выкрикивал какие-то слова, очевидно, похвалялся и вызывал смельчака на поединок, поднимал своего коня на дыбы и разъезжал перед Мамаевым полчищем. Шедший в первых рядах русского войска инок Пересвет сказал воеводам, что готов биться с басурманом. Он вскочил на коня, взял копье, щит и с крестом на груди и с боевым кличем понесся навстречу врагу. Они столкнулись с такой силой, что их кони упали на колени. Сами же воины от удара копий свалились замертво. Схватка получилась короткой, но это был сигнал к бою. И тотчас с двух сторон полетели стрелы, громче загудели трубы, и войска двинулись вперед. О Куликовской битве, о победе над Мамаем князя Дмитрия, названного после сражения Донским, написано много книг. Так в чем же проявилось умение князя организовать войска таким образом, чтобы они сумели одолеть очень сильного и коварного противника? Прежде всего, Дмитрий Иванович правильно оценил политическую обстановку того времени. В татарской орде намечался раскол. В ней началась борьба между своими за право командования. Значит, настало время собирать силы для борьбы с ослабевшей ордой. Посланный ханом с дарами Захар Тютчев доложил, что к Мамаю присоединились литовец Ягайло и князь Олег Рязанский. Это сообщение вынудило князя Московского ускорить сбор полков. К этому времени некоторые русские князья, которые платили дань татарам и метались, не зная, кому присягнуть, устали от налагаемой на них дани, от постоянных набегов и поборов. Они хотели сбросить татарское иго и ради этого готовы были отбросить личные разногласия и объединиться против общего врага. Воодушевляющим фактором для всех послужила также битва на реке Вожа в 1378 году, когда русские войска разбили татарские полчища, возглавляемые ханом Бегичем. Это укрепило их веру в собственные силы. Разгневанный поражением Мамай решил проучить русских и собрал новую армию. В ее состав входили многие степные народы и генуэзская пехота. Он успел заключить союз с литовским князем Егайло и ждал от него подкрепления. В это время к Дмитрию Ивановичу присоединились 23 князя со своими отрядами. В августе 1380 года в Коломне был проведен смотр всем войскам. После этого они двинулись к верховью Дона. Узнав об этом, литовский князь не стал спешить на помощь к Мамаю, решил выждать. В ночь с 7 на 8 сентября полки русского князя переправились через Дон и остановились у Куликова поля. Теперь важно было правильно распределить силы. Дмитрий Иванович, который переоделся рядовым воином, приказал спрятать в Зеленой Дубраве засадный полк численностью 10-16 тысяч человек. Командовал ими волынский князь Дмитрий Боброк. Татары наступали по центру, разбили передовой полк и врезались в гущу большого полка. Бой длился примерно 3 часа. Татары рвались к центру, хотели захватить черное знамя с ликом Христа, которое держал одетый в доспех князя Дмитрия боярин Михаил Бринок. Он погиб, но полк выдержал натиск. Не добившись успеха в центре, татары направились на левый и правый фланги, чтобы окружить таким образом большой полк. Но начав окружение, увлекшись боем, они оголили свой тыл. И тотчас из-за засады вылетела свежая конница Боброка, который только и ждал этого момента. В Куликовской битве наступил перелом. Татары дрогнули и стали отступать, а потом побежали. Русские полки гнали их еще 30-40 верст до реки Красивая Меча. Так войско Мамая перестало существовать. А сам он бежал в Крым, где и был убит. Великий князь в бою был ранен. За эту победу он получил прозвище Донской. Русские войска в этой битве потеряли примерно 20 тысяч человек. 8 дней понадобилось для сбора убитых и раненых. 28 сентября войска Дмитрия Донского вступили в Москву, где их торжественно встречали как освободителей земли русской.